Я сошла с ума. Надо прекратить это. Надо прекратить. Но каждый раз она не сдерживала своих обещаний. Роза посмотрела на нее. «Она знает», — подумала Дженнифер. Наступила неловкая пауза. Потом Роза мягко сказала: «Рада познакомиться с вами, миссис Паркер. Майкл говорил мне, что вы очень умный человек». Антонио Гранелли хмыкнул. «Женщине вредно быть слишком умной. Лучше отдать мозги мужчине». «Я думаю о миссис Паркер как о мужчине, папа», — с каменным лицом сказал Майкл. Они ужинали в большой старомодной столовой. «Ты сядешь рядом со мной», — сказал Гранелли Дженнифер. Майкл сел около Розы. Томас Коулфакс сидел напротив Дженнифер. Она чувствовала его враждебность. В доме не было видно ни одного слуги. Роза часто вскакивала и приносила из кухни новое блюдо. «Моя Роза хорошо готовит», — сказал Антонио Гранелли. «Она готовит почти так же, как и ее мать. Да, Майкл?» «Да», — вежливо сказал Майкл. «Роза — чудесная жена», — продолжал Гранелли. Было это обычным замечанием или предупреждением? «Вы не доели телятину», — заметил Майкл. «Я никогда так много не ела», — запротестовала Дженнифер. Но ужин еще не закончился. Роза принесла вазу с фруктами и мороженое с орехами. Дженнифер удивилась тому, как Майкл сохранял свою фигуру. Разговор был самым обычным, как и в тысячах других итальянских семьях. И Дженнифер не могла поверить, что эта семья чем-то от них отличалась, пока Антонио Гранелли не сказал: «Ты знаешь что-нибудь о Сицилианском союзе?» «Нет», — ответила Дженнифер. «Я тебе расскажу о нем, девушка. Папа, ее зовут Дженнифер. Это не итальянское имя, Майкл. Мне очень трудно запомнить его. Я буду называть тебя девушкой. Хорошо?» «Хорошо», — ответила Дженнифер. Сицилианский союз образовался на Сицилии для защиты бедных от несправедливости. Люди, у которых была власть, грабили бедных. Для бедных не было ничего. Ни денег, ни работы, ни справедливости. Поэтому образовался союз. Когда с кем-то поступали несправедливо, люди приходили к члену тайного общества, и они мстили. Очень скоро союз стал сильным, сильнее, чем закон, потому что он сам стал законом. «Мы верим в то, что говорится в Библии, девушка». Он посмотрел в глаза Дженнифер. «Кто предаст нас, тот будет отомщен». Дженнифер всегда инстинктивно чувствовала, что стоит ей только начать работать на мафию, она завязнет в ней навсегда. Как и многие начинающие, она недооценивала масштабы деятельности мафии. Мафия представлялась как кучка негодяев, командующих убийцами и подсчитывающих доходы от вымогательства и публичных домов. Это было только небольшой частью картины. Вскоре Дженнифер узнала остальное.